Временные трудности 3. Часть 4. Путешественники. Глава 1. Егор бросился к Лене, а Клочков опустил пистолет и с улыбкой хмыкнул ему вслед. По лицу Каргина тоже скользнула легкая ироничная улыбка. Егор быстро преодолел разделяющее их расстояние и нерешительно остановился перед девушкой, а она молча, но с явным интересом стала рассматривать его. «Я не хотел от тебя убегать», — Егор оглянулся на Каргина, но тот, заметив это, лишь коротко хохотнул. «Я знаю, Егор, товарищ Каргин шутит», — она мягко провела ладонью по его плечу, — «ты такой большой». «Специальное питание», — начал было объяснять Егор, но спохватившись тут же сменил тему. «Ты сама-то как?» «Я в порядке», — успокоила его Лена, продолжая с интересом разглядывать его лицо. Потом ее взгляд скользнул по его одежде и остановился на белоснежных кроссовках. «Объяснитесь, Никита», — мрачно поинтересовался Юрий Андреевич, неторопливо приближаясь к ним. Пистолет он по-прежнему держал в опущенной руке. «Конечно, почему бы и нет», — пожал плечами Каргин. «Я немного припоздал и не застал вас на месте, но след вы оставили достаточно четкий. Вот я и решил, что так будет лучше». Юрий Андреевич бросил быстрый взгляд ему за спину, и Каргин, перехвативший этот взгляд, оглянулся. Егор попробовал обнять Лену, но та отстранилась. «Не надо». «Почему?» – искренне удивился Егор. «Я ведь тебя совсем не знаю. Я даже не уверена, что ты тот самый Егор, которого я полюбила». «Да ну ты что, Лена, это ведь только внешность. Внутри-то я ни капельки не изменился. Все равно не нужно. Дай мне время привыкнуть, разобраться». Егор понимающе кивнул. «Конечно, я понимаю, ты права. Пожалуй, не стоит спешить. У нас теперь много времени». «Ничего, притрутся», — с легкой усмешкой констатировал Каргин. «Интересный ты человек, Никита», — медленно произнес Клочков. «Или не человек, не человек», — покладисто согласился Каргин, и легкая едва заметная улыбка снова тронула его тонкие упрямые губы. «Это уже интересно», — задумчиво сказал Юрий Андреевич. «А кто тогда, Дух Святой или инопланетянин?» «И то и другое одновременно», — вполне серьезно сказал Каргин. «А поподробнее можно?» «Можно, но это довольно сложно будет объяснить. Можете считать меня богом». Егор и Лена, видимо услыхав этот странный разговор, подошли ближе. Скромно, однако, нарушил возникшую паузу Егор. Лицо Клочкова исказила кривая неприятная ухмылка, а его колючий недоброжелательный взгляд вспыхнул нешуточной злобой. «Богохульствуешь, сучонок». «Отнюдь», — не согласился Каргин. «Многие народы довольно долго, по вашим меркам разумеется, считали меня именно богом». «Рассказывай», — глухо сказал Юрий Андреевич. Ярость в его взгляде сменилась какой-то настороженной неприязнью. «Что именно вас интересует?» — с нескрываемой иронией спросил Каргин. «Не придуривайся», — отрезал Клочков. «Даже не пытаюсь. Так что рассказать-то?» «Все», — отрезал Клочков. «Кто ты? Что здесь делаешь? Ну и, конечно же, где это мы побывали? И нахрена ты девчонку сюда притащил? И каким образом, наконец? Слишком много вопросов. Да и вряд ли я смогу вам объяснить так, чтоб вы все поняли. А ты попробуй». Каргин тяжело вздохнул, словно смиряясь с тяжелой, но необходимой работой, и после короткого раздумья продолжил. «Я представитель очень древней могущественной цивилизации. Так случилось, что я оказался заперт здесь, безо всякой надежды когда-нибудь вырваться с этой проклятой планеты. Мне удалось пробить проход в несколько параллельных реальностей, но от этого суть дела не изменилась». Он снова тяжело вздохнул и продолжил. «Вы, да и все остальные тоже, попали в искусственно созданную реальность. Причины тут могут быть самые разные, но учитывая то, что вы не специально отправленные первопроходцы, скорее всего это просто случайность, какое-то недоразумение или побочный эффект. Тут масса вариантов и гадать бессмысленно. Что же касается меня, то ваш перенос показал мне путь в эту реальность. Ну а Елена Петровна помогла мне в этом». «Помогла?» — недоверчиво переспросил Юрий Андреевич, но Каргин лишь недовольно поморщился. «Забудьте, я не совсем верно выразился. А чем вам, собственно говоря, вариант с воссоединением двух любящих сердец не нравится?» «Нравится», — мрачно ответил Юрий Андреевич, по-прежнему сверляя его своим подозрительным взглядом. «Ну, а дальше-то что?» Каргин несколько секунд постоял молча, а затем пробормотал еле слышно. «Интересно», — и обведя их взглядом, сказал явно торопясь куда-то. «Отдыхайте пока, я вас попозже найду, и мы пообщаемся более предметно». И мгновенно исчез, словно его и не было вовсе. Лена вскрикнула. Юрий Андреевич размашисто перекрестился, а Егор, не веря собственным глазам, протянул руку и пошарил ею в воздухе на том месте, где еще секунду назад стоял Каргин. «Ладно, хрен с ним», — сказал Клочков, и, повернувшись к Лене, внимательно посмотрел на нее. «Теперь ты колись, подружка. Что там было, когда мы свалили?» Она замялась под его пристальным взглядом, но Юрий Андреевич вдруг улыбнулся ей широко и открыто. «Рассказывай, Ленка, не менжуйся, а потом дядя Юра тебе конфет даст самых вкусных. Знаешь, какие они тут? Пальчики оближешь». Напряжение спало, они рассмеялись, и Лена сказала: «Вот вы какой на самом деле, а я тогда все равно до конца не поверила. Очень уж это невероятным казалось». «Ближе к телу, Лена, не надо мыслью по древу», — оторвал ее от воспоминаний Клочков. Она согласно кивнула. «Вы, ну то есть они, кричать начали и по-польски заговорили. Мы ничего не поняли. А потом товарищ Каргин появился, и те двое, что тогда с ним в лесу были, помните?» Юрий Андреевич кивнул и жестом остановил Егора, собиравшегося задать вопрос. «Так вот они вас, ну то есть их, увели куда-то, а товарищ Каргин с летчиком начал разговаривать и намекать ему, что это вы меня силой в тот самолет усадили, но тот ни в какую». Тогда Никита Александрович достал свои часы и начал его гипнотизировать и внушать, будто меня вообще с вами не было, но потом, видимо, передумал и увел его куда-то за камни, а потом вернулся ко мне и говорит, что можно следом за вами перенестись, и спросил, хочу ли я. Странный вопрос, конечно. Она взглянула на Егора, и тот поднял было руку, намереваясь приобнять Лену за плечи, но уловил ее движение в сторону и опустил руку. А потом я в лесу каком-то оказалась, и голос товарища Каргина в моей голове спросил, как я себя чувствую. Когда узнал, что все хорошо и я в лесу, то приказал найти поляну, а потом он и сам рядом появился. Юрий Андреевич выругался безо всякого стеснения и зло сказал: «Вот, значит, как ты ему помогла». Он боялся, что при переносе в дереве окажется или в чем-то типа этого, и послал тебя вперед. Вот тебе и все единение любящих сердец. Похоже, поддержал его Егор. Ну, а потом, поинтересовался Клочков. Там темно было, но товарищ Каргин сказал, что вас тут уже нет, и мы здесь оказались. Понятно, протянул Юрий Андреевич и взглянул на Егора. Смысла в Польшу ехать я не вижу, да и девочке акклиматизация нужна. Есть где разместиться, разберемся, уверенно сказал Егор, хотя пока об этом он как-то не думал. В его квартире сейчас жила Лидочка, и знакомить их явно не стоило. Юрий Андреевич улыбнулся, словно прочел его мысли, и предложил: «Можно у меня пожить, места хватит, хоть хоромы и не барские, можем даже баньку придумать, коль охота будет». «Благодарю, Юрий Андреевич, мы буквально на одну ночь, в гостиницу неохота». «Поехали», — Юрий Андреевич назвал адрес и решительно направился к машине. Егор торопливо достал из кармана пульт и отключил сигнализацию за секунду до того, как Клочков коснулся задней двери его автомобиля. Гелендваген произвел на Лену сильное впечатление. Когда же Мерседес выскочил на трассу, ее внимание переключилось на попутные автомобили и пробегающие за окном яркие рекламные вывески. Все увиденное вызывало у нее неподдельный, живой интерес, и она засыпала Егора целым градом вопросов. Юрий Андреевич тихо дремал на заднем сидении. По пути Егор заехал в торговый центр и прилично загрузился продуктами и разными мелочами первой необходимости. Не забыл он и телефон для Лены. Отделы с женской одеждой уже были закрыты, и Егор отложил решение этого вопроса на завтра. Как оказалось, обитал Юрий Андреевич в одном из дачных поселков на юге Московской области. Большой одноэтажный кирпичный дом с ухоженным садом и огородом с несколькими теплицами, казалось, ничем не выделялся среди окружавших его соседей, но Юрий Андреевич их тут же предупредил, отпирая ворота: «Ходим только по дорожке. Шаг вправо, шаг влево и всем привет». Егор, вспоминая штурм, понимающе ухмыльнулся, а Лена в ответ лишь кивнула. Внутри дом напоминал филиал библиотеки, размещенный почему-то в музее. Егор долго рассматривал разные диковинные экспонаты, собранные из разных уголков планеты, пока не наткнулся взглядом на большую старую черно-белую фотографию. Трое молодых улыбающихся морских офицеров в белоснежной парадной форме, при орденах да кортиках, стояли на какой-то набережной. Судя по пальмам на заднем плане, снято где-то на юге. В одном из офицеров он тут же опознал Юрия Андреевича, только явно моложе и уж куда более дружелюбного. «Это Йемен, 87-й, первая награда. Я тогда совсем зеленый был, тихо сказал неслышно подошедший Клочков. «Я помню, ты говорил, что в Анголе был в 88-м. Было дело», — подтвердил Юрий Андреевич. «Надо Ленку от телевизора забирать, я там ужин приготовил на скорую руку». «Ты умеешь готовить?» — искренне удивился Егор. «Что-то я за тобой подобного не замечал. Настоящий мужчина должен уметь делать все, но при этом стараться ничего не делать», — рассмеялся Клочков и уже вполне серьезно добавил: «Вы ж у меня в гостях». Оторвать Лену от большой плазмы оказалось делом нелегким. Она завороженно смотрела новости, и, судя по ее виду, пребывала в некой прострации. Егор понял, что долгого и, в общем-то, бессмысленного разговора не избежать. А ведь ему еще завтра предстояло расставание с Лидочкой. Там тоже без неприятного разговора не обойтись. Он улыбнулся, вспомнив байку о разводе с помощью СМС и справедливо посчитав, что утро вечера мудренее, отложил решение и этой проблемы на завтра. Клочков гостеприимно предоставил им свою спальню, выдал свежее постельное белье и ушел, сказав, что переночует в спортзале. Оказывается, был тут у него и спортзал. Егор, видя смущение Лены, предложил ей располагаться, а сам, забрав выделенную ему подушку, попробовал устроиться на крохотном диванчике в гостиной. С горем пополам ему это удалось, но заснуть все равно не получалось. В его голове, словно причудливо переплетенный клубок змей, постоянно шевелились какие-то мысли. Некоторые были вполне отчетливые, иные же всплывали откуда-то из глубины и тут же исчезали, не давая возможности ухватиться за них и хорошенько обдумать. Появление Лены выбило его из привычной колеи, в которую он с определенным напряжением все же смог наконец вернуться. Как оказалось, за время, проведенное на войне, он успел уже отвыкнуть от своей, в общем-то, размеренной жизни. И теперь, даже привычные и обыденные, казалось бы, вещи и ситуации вызывали у него такое странное чувство, подобное дежавю. Словно он это раньше знал, да забыл и теперь мучительно старается вспомнить, а память, будто в насмешку дразня его, подбрасывает небольшие кусочки воспоминаний. Наверное, что-то подобное ощущают люди, вышедшие на свободу после долгого заключения. Первый вечер после возвращения вообще вспоминался какими-то обрывками. Хорошо, хоть коллеги списали его состояние на убийство подельника Юрия Андреевича и не особо докучали расспросами. Так, самую малость, в пределах должностной инструкции и не более того. А потом уже дома Лидочка, приставшая к нему поначалу с какими-то непонятными разговорами и сразу же заметившая его состояние, несколько раз порывалась вызвать скорую, пока он наконец не накричал на нее. После чего она расплакалась, чем окончательно доконала его, и он ушел на улицу. Там он долго сидел на лавочке во дворе, перебирая в голове последние полтора года своей жизни, наблюдая за обычной суетой возвращающихся с работы людей. И каким удивительно мелочным показался ему тогда скандал соседей из-за парковочного места во дворе и как непривычно резало слух от громкой зарубежной песни. Устав ворочаться, Егор встал и прошел на кухню. Уселся, не зажигая света, и, опершись о стол локтями, обхватил голову руками. Сейчас, по прошествии недели, он уже вполне вписался в свою старую, новую жизнь и не чувствовал больше ничего подобного. Все воспринималось как само собой разумеющееся. И вдруг сегодняшнее появление Лены снова все спутало. Нет, он, конечно же, был рад ее видеть, ведь там, в далеком 41-м, он искренне полюбил ее, но за эту неделю он уже успел окончательно с ней попрощаться, и вот теперь появились новые проблемы. И дело тут было не в выборе между Леной и Лидочкой, тут выбор был очевиден и явно не в пользу Лидочки. После своего возвращения Егор вдруг взглянул на нее совсем другими глазами, и увиденное ему совсем не понравилось. Она почему-то показалась ему какой-то глупой и пустой, хотя раньше он совсем так не считал. Но теперь он точно знал, что не хочет, да и не сможет жить с ней. А разрыв отношений – это дело ближайших дней. Да и она сама, видимо, что-то такое почувствовала и незаметно отдалилась. С Леной тоже все было очень непросто. Он прекрасно понимал, почему она сторонится его, все-таки считая абсолютно чужой и незнакомый ей человек. Да и она, попавшая в этот новый для нее мир, нуждается в какой-то паузе, ей просто необходимо прийти в себя и хоть немного освоиться. Со временем их отношения наладятся, Егор был в этом уверен. Но сумеет ли она приспособиться к этому новому миру, как ни крути, а воспитана она совсем по-другому. Здесь совсем иная идеология, если она есть вообще, и совсем другие ценности. Существовала еще проблема с ее легализацией. Можно, конечно, Просто прийти в больницу и сказать, что ничего не помнит, амнезия, наверняка, не такая уж редкая ситуация. А если материально простимулировать врачей, то диагноз нарисуют без проблем. Потом в полиции пробьют ее по базам, а так как она нигде не проходит, то скорее всего ей выпишут какую-то справку, которую потом можно будет обменять на полноценный паспорт. С регистрацией вообще без проблем. Нужно будет с отцом поговорить, наверняка поможет. Он родителям еще тогда рассказывал о ней и даже говорил про ребенка, но как-то так мимоходом, потому как уместить полтора года жизни в его скомканный и сумбурный рассказ оказалось делом непростым. К удивлению, они поверили и в дурдом не позвонили, хотя Егор опасался именно такой реакции. Отец был настоящим материалистом и косо смотрел на увлечение Егора разной альтернативной чепухой. Наверное, все дело было в обилии деталей, да и образ Юрия Андреевича получился очень уж колоритным. Словно прочитав его мысли, на кухню неслышно вошел Клочков. Он молча напился из-под крана и включил какую-то желтую подсветку на потолке, которая после полной темноты показалась ослепительно яркой, но стоило глазам привыкнуть, и она оказалась довольно мягкой и спокойной. «Чё не спится, соколик? Думаешь, оно правильно. Тут есть над чем подумать». Юрий Андреевич уселся напротив Егора и закурил, не забыв, впрочем, предварительно открыть окно на проветривание. «Может, вместе покубатурим? Или уж совсем личное? Юра, а у тебя выпить есть?» Неожиданно для самого себя спросил Егор. «Чего нет, того нет», — развел руками старик. «Я не пью, а гостей у меня отродясь не было. Вы первые. У тебя в машине пузырь оставался». «Точно», — Егор встал, но Клочков остановил его жестом. «Машину открой, я принесу. Ты не дойдешь. Закуски лучше достань. Вон холодильник». Юрий Андреевич вернулся и поставил коньяк на стол. Только сейчас Егор обратил внимание, что впервые видит его обнаженный торс. К слову сказать, с весьма развитой мускулатурой и, что удивительно, без единой татуировки. «А где же звезды, кресты, купола и вся остальная романтика?» — спросил Егор, кивая на его грудь. «Даже библейских мотивов и тех нет». Юрий Андреевич усмехнулся. «Когда служил, нельзя было, а потом? Да это лишняя паспортина для легавых и не более того. Тебя вообще никогда не смущало, что я тоже сотрудник? Ты об этом хочешь поговорить? Я думал, тема посерьезнее будет». Егор налил себе в маленькую кофейную кружку, так как рюмок в шкафу не обнаружил, и молча выпил. Коньяк действительно был неплохим, можно и не закусывать. «Да, вот сижу, мысли разные в голове вертятся. Заснуть не могу. Тебя на диван выселили?» Егор встал, прошел к спальне и аккуратно приоткрыл дверь. Лена спала. Он вернулся на место и снова нацедил себе грамм 50. Да стесняется она. Вроде, как чужой я теперь. Это пройдет. Не обращай внимания и делай вид, что все нормально. Дай ей время снова привыкнуть. Она быстро поймет, что ты – это ты. Я тоже так думаю. Это ладно. Меня вообще другое беспокоит. Получается, что ребенок этот и не мой вовсе, а того поляка Анджея. Так ведь? Ты это брось, Егор. Даже не думай так. Это твой ребенок, — веско сказал Клочков. Нет, ну получается. Да ни хрена не получается. Забей ты на всю эту биологию. Неважно это все, поверь мне. Бог тебе ребеночка дал, а не Анджею этому. Ты думаешь, почему Ленка с мужем столько прожила, а деток не было? Потому что суждено вам с ней было, и сейчас она сюда попала Божьей милостью, а фуфлыжник этот Каргин не более чем инструмент в руках провидения, типа таксиста, привез и свободен. Ну, он так, явно, не считает. Да мне похер, что он там считает, не о нем сейчас речь. Клочков с силой вмял окурок в пепельницу. Это тебе мысли такие подлые лукавые в голову подсовывает, ты гони их от себя. Не для того ты изо всех этих замесов живым выбрался, чтоб сейчас заднюю давать. Подумай над этим. Так вот я и думаю. Пытаюсь, по крайней мере. Давай, дело хорошее. А если хочешь отвлечься, то можем пойти пострелять. У меня тут тир неплохой есть. Да ты что, старче? Соседи точно не одобрят. Ночь на дворе. Там такая звукоизоляция, что из гаубицы палить можно, никто даже не почешется. Под землей, что ли? А то, тут считай каждый второй дом со своим секретом. Пацаны еще в 90-е этот поселок полностью выкупили, ну и понеслось. Страшные тайны ты выдаешь легавому. Да брось ты, Егорушка, я ведь уже успел к тебе приглядеться. Никому ты ничего не расскажешь, конечно. Это я так, типа самоиронии. Ладно, я спать пошел. Твой диван, кстати, раскладывается и внутри одеяло есть. Утром они поехали в город. Юрий Андреевич собирался забрать свою машину из ремонта, а Лене стоило озаботиться своим гардеробом, так как ее гимнастерка и сапоги смотрелись несколько неуместно. В первом попавшемся бутике Егор неожиданно встретил знакомых девчонок. Те лениво перебирали бесчисленные платья и, увидев их, сразу же оживились. «Привет, Егор!» Одновременно поздоровались они и тут же прыснули от смеха. «Куда пропал?» – спросила Кристина, смерив Лену удивленным взглядом, и тут же затараторила: «Мы на выходных с Матвеем в Париж летим. Там кинофестиваль сейчас, да и по магазинам прошвырнемся. Давайте с нами!» Егор уже собрался было что-то ответить, но тут вмешалась Диана. «А ты из этих, ну как их, реконструкторов? Прикольный прикид. Кто ты по званию?» Она длинным наманикюренным ногтем постучала по эмалированному кубарю в петлице. Лена недовольно повела плечом, отстраняясь. «Сержант государственной безопасности», — гордо ответила она. «Сержант», — разочарованно протянула Диана. «Мы со съемок едем. Прикиньте, из гримерки кто-то одежду спер», — нашелся Егор. «Точно. Я тебя в каком-то фильме видела», — тут же вспомнила Кристина. «Не помню, как называется. Ты давно снимаешься?» «Я Кристина, а это Диана. Давай с нами в Париж?» «Не могу. Съемки еще не закончены», — поддержала легенду Лена. «Жаль. А ты можешь договориться, чтоб нас в массовку взяли? Только так, чтоб видно потом было, а то мы как-то снимались уже, а нас потом вырезали», — не унималась Кристина. «Я попробую», — неопределенно пожала плечами Лена. «Тогда через Егора маякни, у него мои цифры есть. А вы давно знакомы?» «Нет, не очень. Месяца три, наверное. Обаятельный супермен, правда?» — рассмеялась Кристина. Лена недовольно покосилась на нее и промолчала. «Ты последний видос Матвея видел?» «За неделю поллима просмотров», — вклинилась Диана, собираясь продемонстрировать видео на своем телефоне. «Девчонки, реально спешим, а еще прикинуться нужно. Давайте на созвоне. Матвею привет». «Пока», — опять в один голос ответили девушки и тут же рассмеялись. «Пока», — тихо повторила Лена и с облегчением отвернулась от них к рядам с одеждой. «Ты молодец», — похвалил ее Егор. «Странные они какие-то», — шепнула ему Лена. «Обычные. Ты еще просто не привыкла», — успокоил ее Егор. «Давай вещи смотреть. Предлагаю здесь что-нибудь повседневное выбрать, а для культурно-массовых мероприятий мы потом что-то нормальное найдем». «Ох, и задачи вы ставите, товарищ лейтенант, тут аж глаза разбегаются», — притворно ужаснулась Лена. «Здесь я старший лейтенант», — поправил ее Егор и успокоил. «Я помогу, по мере сил и возможностей, конечно. Предлагаю начать с туфель, потому как мерить платья с сапогами как-то не очень». С туфлями проблем не возникло, выбрали быстро. Егор одобрительно оглядел лодочки на каблучке и посоветовал взять еще и кроссовки. С платьем было сложнее. Лена долго ощупывала руками разную синтетику экстремальных расцветок, восторгаясь новым для нее материалом, но выбор свой остановила на самом простеньком платье классического покроя. Егор взглянул на ценник и чуть было не выматерился вслух. За эту цену можно было купить, если и не полмагазина, то десяток платьев из синтетики точно. И уверение обходительных консультантов, что это чистейший хлопок, да и вообще очень хороший выбор, служило довольно слабым утешением. Джинсы и пара футболок на этом фоне вообще показались бесплатным подарком. Потом Егор заметил брошенный украдкой взгляд на отдел с нижним бельем, и чтобы не смущать девушку, самоустранился от дальнейшего процесса, сославшись на важный телефонный звонок и передал ее в заботливые руки продавцов. В этом бутике они потратили часа два, не меньше. Егор даже забеспокоился, хватит ли денег на карте, но обошлось. Загрузив в машину целый ворох пакетов, он, с удовольствием глядя на полностью преображенную Лену, внезапно вспомнил о том, что существует еще одна большая проблема с ее документами, и тут без помощи отца ему не обойтись. Он старался как можно реже обращаться к нему за помощью, но тут, как говорится, случай особый. Егор достал телефон и набрал маму. «Привет, мам, вы гостей сегодня принимаете?» «Здравствуй, сынок, приезжай». «Конечно, что за вопросы?» «Я не один буду». «Во сколько удобно?» «До часов в 7. Отец как раз с работы вернется, он звонил недавно». «У тебя все хорошо?» «Все просто отлично, мам. Вечером будет сюрприз, а может даже два. Какая таинственность?» «Приезжайте, мы будем рады». «Хорошо, в 7 будем». Егор отключился и, немного подумав, набрал Юрия Андреевича. Они с утра предусмотрительно обменялись номерами и теперь была возможность связаться. «Приветствую, старче. Какие планы на вечер? Здорово, Соколик. Да какие у меня планы? Думал вас на оку позвать. Помнишь, обещал ухой накормить? Это здорово, но давай чуть позже. Сегодня в гости идем. Дресс-код отсутствует, так что форма одежды любая. Решил представить родителям молодую супругу и меня старика заодно, догадался Клочков. Вы, как всегда, проницательны, мистер Холмс. Машину забрал уже? Да, в порядке. Там стойка сдохла и с подвеской что-то по мелочи. Неохота было самому возиться. Вот и чудненько. Мы тогда часов в 6 за тобой заедем. Ну лады, вздохнув, согласился Юрий Андреевич. Глава 2. Его мерз уверенно проглатывал километр за километром, и сидевший за рулем Юрий Андреевич, судя по всему, получал от этого процесса удовольствие. Он то и дело довольно улыбался и даже пробовал иногда мурлыкать в такт негромкой музыки. Машину он вел очень аккуратно, соблюдая все возможные ограничения, и можно было не опасаться получить штраф с какой-нибудь притаившейся на обочине камеры. Ехали они на рыбалку. Весь багажный отсек был забит всевозможным снаряжением, а на заднем сиденье расположилась переодетая в камуфляж Лена с телефоном в руках. Этот гаджет произвел на нее такое неизгладимое впечатление, что Егор даже немного заревновал, так как этому чуду техники она теперь уделяла значительно больше времени и внимания, чем законному супругу. Причем уже вполне официальному. Проблема с ее легализацией решилась до смешного просто. Прямо во время семейного ужина его бравый родитель кому-то там позвонил, и через несколько дней Лена уже стала счастливой обладательницей паспорта, а еще через пару дней они снова зарегистрировали свой брак. Правда, в этот раз все прошло гораздо более торжественно и пышно. На этом настояла его маман, которая удивительно быстро нашла с Леной общий язык и взяла на себя всю подготовку. Поэтому не обошлось без белого пышного платья с фатой и красивейшего букета, который в лучших традициях НБА поймала какая-то молодая воспитательница из маминого детдома. Ну, и ресторан, само собой, до отказа заполненный очень важными, но малознакомыми людьми. Были там, конечно, и десяток парней из его отряда, свободных от службы, и несколько смущенные от такого обилия сотрудников Юрий Андреевич, облаченный по такому случаю в шикарный кремовый костюм, тройку с элегантным галстуком, повязанным каким-то особо изощренным способом. Егор, даже слегка захмелев, поинтересовался, как называется этот морской узел, на что довольный Клочков пообещал его научить 23 способам завязывания этого аксессуара. Словом, свадьба удалась на славу, и Лена была по-настоящему счастлива, да и сам Егор был, в общем-то, тоже доволен. С Лидочкой удалось расстаться быстро и безболезненно. Егор, настроившийся на долгий и неприятный разговор, оказавшись перед дверью в свою квартиру, глубоко вдохнул, как перед прыжком в воду, резко выдохнул и вошел внутрь. Лидочка лежала на диване в наушниках, слушала музыку и листала глянцевый журнал. Егора она заметила, только когда он сел рядом. Она улыбнулась, быстро избавилась от наушников и протянула ему руки. Он взял их в свои ладони и негромко сказал: «Лидочка, милая Лидочка, нам нужно расстаться». «Как? Почему?» Она попыталась вскочить на ноги. «Я чувствовала, я знала, что-то случится». Глаза ее наполнились слезами, губы задрожали. «Сейчас начнется истерика, крики, слезы, сопли», недовольно морщись подумал Егор. «Это мы уже проходили». Лидочка просто не знала, что прежнего Егора давно уже нет, теперь он совсем другой. Она все-таки что-то почувствовала и притихла под его мрачным взглядом. «Лидочка, я виноват перед тобой, я тебе изменил, и у меня будет ребенок». Лидочка высвободила свои ладони из Егоровых и забилась в угол дивана, подтянув под себя ноги. «И что, ничего нельзя сделать?» — почти прошептала она. «Ничего», — отрезал Егор, — «ты же не хочешь, чтоб я стал подлецом? Кстати, мои родители в курсе и настроены ждать внука. Прости меня, Лидочка». Слезы высохли, истерика отменялась. Упоминание о родителях произвело впечатление. Дальше удерживать Егора смысла не было. Потом проснулось ее уязвленное самолюбие, и она тут же заявила ему, что она сама давно планировала разорвать, как оказалось, тяготившие ее отношения. И теперь она, видите ли, только рада. А что касается измены, так Егор всего лишь сравнял счет, как любил говорить Юрий Андреевич. На том и порешили. Егор же обрадовался настолько, что даже помог ей собрать вещи и перевести все в ее квартиру, благо она располагалась в том же районе. И старые арендаторы, по счастливому стечению обстоятельств, недавно съехали, а новых еще не нашли. В общем, все складывалось как нельзя более удачно, и Егор даже решил, что эта судьба решила компенсировать все неприятности, которые выпали на его долю за последнее время. «Слышь, соколик, за нами какая-то девятка уже пару часов в кильватере идет», — прервал его мысли Юрий Андреевич. Егор машинально обернулся, но ничего разглядеть не смог. Груда их барахла плотно перекрывала заднее стекло, оставляя лишь узкую полоску сверху. «Да кому мы нужны?» — беззаботно сказал Егор. «Разве только какие-то твои прошлые делишки?» «Не», — протянул Клочков, — «я теперь на пенсии, и никаких долгов за мной нет. Может, совпадение просто». «Скорее всего», — согласился Егор. «Юра, я б поесть не отказался. Ты притормози где-нибудь около кафешки. Ленка тоже, наверное, голодная. Это хорошая мысль, нам пилить еще прилично. А Елена Петровна сейчас пищей духовной сыта», — рассмеялся Юрий Андреевич. Лена каким-то образом почувствовала, что говорят о ней, и сдвинула наушники. «Вы что-то сказали? Ты поесть не хочешь?» — спросил Егор, обернувшись. «Было бы неплохо. Вон как раз что-то такое виднеется», — сказал Юрий Андреевич, сбрасывая скорость. Небольшое придорожное кафе оказалось на удивление чистым и по-домашнему уютным. Приятно пахло сдобой и еще чем-то пряным и вкусным. Радушная улыбка немолодой уже официантки тоже приятно удивила. «Здравствуйте. Чего желаете?» «Да вы присаживайтесь. Меню есть на каждом столике». «Спасибо. Хорошо тут у вас, уютно». Юрий Николаевич окинул небольшой пустующий зал быстрым пытливым взглядом и кивнул на один из столиков. «Мы там разместимся. Где тут у вас руки помыть можно?» «Прошу вас», — официантка указала на дверь с характерной табличкой, но Юрий Андреевич, поблагодарив ее кивком, взглянул мимо нее вглубь кухни и вышел из кафе. Не успели они разместиться за столиком и взять в руки обычный ламинированный лист с прейскурантом, как Клочков вернулся и мотнул головой, подзывая к себе Егора. Матеря про себя неугомонного старика, Егор выбрался из-за стола, подошел, и Юрий Андреевич тихо сказал: «Девятка подъехала, внутри трое, из машины не выходит, но косяка давит на твоего коня. У тебя ствол с собой?» «Какой ствол?» – удивился Егор. «Табельный сдал давно. В машине, правда, сайга есть». Клочков смерил его неодобрительным взглядом, но промолчал. Потом немного подумал и сказал: «Не нравятся мне эти ребятишки. Вы ешьте, а я присмотрю. Мне потом с собой заверните что-нибудь, по дороге пожую». Егор смерил его ироничным взглядом и попытался образумить: «Да кончай ты паранойть. Опять в маразм впадаешь. Давай нормально поедим. У меня там сигналка, огонь. Если что, успеем выбежать». «Действительно, что-то я того», — не стал спорить Юрий Андреевич, но в его глазах заплясали такие себе веселые чертики: «Вы кушайте, а я в уборную». Он скрылся за дверью, а Егор вернулся на свое место. В этот момент в кафе вошел какой-то мужик и скользнул по ним небрежным безразличным взглядом. «Кофе сделайте», — попросил он официантку и уселся за столик напротив выхода. «Странный выбор», — подумал Егор, — «особенно если весь зал пустой. Или это меня старик уже своей паранойей заразил». Подошедшая официантка отвлекла Егора от этих мыслей и приняла заказ. Юрий Андреевич куда-то запропастился. «Пожилой человек, чего уж там», — с улыбкой подумал Егор, и в этот момент пульт сигнализации у него в кармане коротко пискнул. Выскочив из-за стола, Егор бросился к выходу, но тут пьющий кофе мужик внезапно встал и неспешно двинулся к выходу, что-то разглядывая в своем телефоне. «Разрешите», — попытался протиснуться мимо него Егор, но мужик и не собирался уступать ему дорогу. Он как-то уж слишком медленно начал разворачиваться к нему, а когда Егор повторил свою попытку, то резко дернул локтем, и горячий кофе выплеснулся прямо в лицо Егору. Спасла его даже не реакция, а какой-то животный инстинкт. Егор успел плотно сжать веки за мгновение до того, как горячий напиток обжег ему лицо. Он вскрикнул от боли, инстинктивно отвернувшись в сторону, а затем смахнул рукавом остатки кофе с лица и одним мощным боковым в челюсть свалил мужика на пол. Выскочив на улицу, он успел увидеть, как какой-то тип запрыгнул в открытую дверь девятки, и та, взвизгнув шинами, рванулась с места. Юрий Андреевич, который почему-то оказался уже на улице, проводил ее стволом пистолета, но стрелять не стал и спрятал свое оружие. «Суки!» – зло выдохнул Егор вслед уехавшим и осторожно прикоснулся к своему лицу. Ожог был обеспечен. «Очень скоро кожу подымет волдырями и станет совсем весело. Ты как здесь оказался?» – вспомнил он о старике. «Маразм и паранойя не дали спокойно на унитазе посидеть», – пожал тот плечами. «Извини, был неправ, признаю», – покаялся Егор. То-то же, довольно сказал Юрий Андреевич и вдруг раскатисто расхохотался. Из дверей кафе Лена выводила сообщника. Еще не совсем оправившись от нокаута, тот семенил, согнувшись с заломленной за спину рукой, и пытался ее в чем-то убедить. Увидев мужчин, он воспрянул было духом, и попытался качать права, напирая на то, что это незаконно и они не имеют права, но получив болезненный удар в живот умолк. «Че, может, давай его в лесок и там выпотрошим?» — предложил Егор. «И че ты от него узнать хочешь?» — улыбнулся Клочков. «Да и потом куда его девать? Учти, я копать не буду. Хрен с ним, действительно перебор получится», — согласился Егор и, развернув пленного, придал ему ускорение сильным пинком. Тот, конечно, не удержался на ногах и, пробежав пару шагов, растянулся на асфальте, но потом быстро вскочил на ноги и припустил по обочине с весьма приличной скоростью. Они молча проводили его взглядами, и когда он отдалился на сотню метров, Юрий Андреевич предложил вернуться в кафе и, наконец, пообедать. Потом, правда, покосившись на лицо Егора, достал из машины свой рюкзак и, покопавшись в его бездонных недрах, извлек какую-то, судя по всему, самодельную мазь в небольшой баночке без этикетки и поручил Лене обработать лицо мужа. Когда они разместились за столом, Егор спросил: «А как так получилось, что ты их вычислил, а взять не смог? Где пленные и трупы?» «Ты не поверишь», — поскользнулся, старик смущенно отвел взгляд. «Старею». «Да ладно вам, Юрий Андреевич, вы еще аво, го», — приободрила его Лена. Старик улыбнулся и лукаво взглянул на нее. «Можно на ты, мы ведь подруги». Все рассмеялись и принялись за еду. Надо отдать должное, накормили их на славу и весьма недорого. Остаток пути они проделали безо всяких приключений и часа через три уже ставили палатки в действительно красивейшем месте, откуда открывался прекрасный вид на Оку, достойный кисти самых именитых пейзажистов. А еще через час они уже пекли в костре картофель и жарили три неплохие рыбины, очень быстро пойманные Юрием Андреевичем на обычную удочку. «Ухо завтра будет», — пообещал им Клочков, выкатывая палочкой из золы черные картошины. «Это процесс творческий, и к нему нужно подходить вдумчиво, без суеты и лишней спешки». И, поймав их удивленные взгляды, пояснил с коротким смешком: «Рыбы больше все равно нет». Ночка удалась на славу, а вот утро началось с поганых сюрпризов. Разбудил его не нежный поцелуй жены, а упавшая на голову палатка. Они с Леной завозились под брезентом, пытаясь найти выход, и когда это наконец удалось, и Егор высунул наружу голову, то получил сильный удар ногой по этой самой, своей многострадальной голове. В глазах вспыхнули звездочки, а когда восстановилась способность видеть, то он уткнулся взглядом в ствол пистолета Макарова. Поверх ствола маячила знакомая морда вчерашнего любителя горячего кофе. «Ну, вылазь, вождь краснорожих», — весело осклабился тот своей немудренной шутке, — «и бабу свою прихватывай, пообщаемся». Егор выбрался наружу и осмотрелся. Юрий Андреевич с каким-то скучным видом сидел на земле около своей палатки, а за его спиной маячил неприятного вида субъект, тоже вооруженный пистолетом. «Ключи от гелика где?» — спросил его любитель кофе. «Так вам машина нужна?» — успокоился Егор. «Ключ в палатке. Я сейчас принесу». «Сидеть!» — рявкнул тот и, нехорошо улыбаясь, добавил: «Я сам возьму». Обернувшись к своему напарнику, он предупредил его: «За этими смотри». Потом приподнял брезент, под которым притихла Лена, и позвал ее: «Выходи, красавица, знакомиться будем». Егор встретился взглядом с Юрием Андреевичем. Тот тяжело вздохнул и с удивительной для его возраста легкостью, грациозным движением изогнулся, демонстрируя неплохую пластику, и, уйдя от возможного выстрела, одним резким движением свалил своего противника на землю и надежно отключил его точным дозированным ударом. Егор вскочил на ноги, может, не столь грациозно, но, как ему показалось, не менее проворно. Любитель кофе, присевший возле их палатки и приподнявший край брезента, свободной от пистолета рукой, обернулся на шум падения тела напарника и тут же получил сильный удар в подбородок. Егору даже показалось, что он услышал хруст ломающейся челюсти, но он не смог удержаться от соблазна и добавил еще пару раз по уже упавшему противнику. Потом все же успокоился и огляделся. Юрий Андреевич, уже вооруженный пистолетом, как раз в этот момент скрылся в ближайших зарослях. Егор присел над незадачливым любителем кофе и поднял выпавший из его руки пистолет. «С предохранителя снят, обойма полная, патрон в стволе. Лена, все норм, вылазь давай». Из-под брезента показалось ее испуганное лицо. «Одевайся быстрее». «Да я почти одета». «Держи тогда, Он сунул ей ПМ, готов к стрельбе. Она понятливо кивнула, с интересом разглядывая незнакомую модель. Егор открыл багажник и достал чехол с карабином. Быстро, но без лишней суеты привел его в рабочее состояние, и в этот момент из кустов выскочил какой-то мужик. Егор вскинул было карабин, но следом вышел Клочков и под затыльником направил этого мужика на поляну. «Ты на охоту?» – спокойно спросил его Юрий Андреевич, и Егор опустил сайгу. «Да решил разнообразить рацион». «Похвально», – одобрил старик и кивнул головой назад. «Там их девятка стоит недалеко. Ты посмотри, может, что интересное найдешь, а я пока с этими деятелями побеседую. И Ленку с собой забирай, ни к чему оно ей». «Понял», – кивнул Егор, и, вспоминая методы Юли, с трудом сглотнул подкативший к горлу комок. «Лене сейчас это точно ни к чему. Лена, пойдем со мной», – позвал он супругу, и та с готовностью шагнула к нему. Один вроде бы очнулся, тут же доложила она, и Юрий Андреевич подмигнул ей. «Вы там осмотритесь хорошенько», – со значением сказал он Егору, и тот понятливо кивнул. Девятку нашли довольно быстро. Тонкие медицинские перчатки, лежавшие в бардачке, тут же привлекли внимание, и Егор, преодолев легкую брезгливость, натянул их на руки и сразу же протер первой попавшейся тряпкой все свои возможные отпечатки. Судя по всему, эти супчики промышляли угонами автомобилей, о чем свидетельствовала целая куча разнообразного специфического оборудования. Егор, конечно, не был специалистом в этой области, но вчерашняя попытка угона, да и сегодняшний интерес к его мерсу вкупе с этой кучей электроники не оставляли других вариантов. Несмотря на разделявшие их расстояние, до них иногда доносились отдельные громкие крики, но Лена, должно быть, все правильно истолковала и никаких вопросов не задавала. Только приватизировала лежащую в девятке пачку сигарет и нервно закурила. Егор, глядя на нее, недовольно поморщился, но промолчал. Лена, по-видимому, уловила распространяемые им флюиды и выбросила сигарету. Егор ее тут же подобрал и тщательно припрятал. Мало ли как оно дальше повернется. Они тут уже минут 15 крутятся, а во что превратился тот эсэсовец буквально за пару минут Егор очень хорошо помнил. Оставалась, конечно, надежда, что в этот раз Юрий Андреевич будет вести себя гораздо скромнее, но это была только надежда. Когда они вернулись на поляну, их вещи уже были загружены в машину, а полностью одетый Клочков нетерпеливо прохаживался около связанных, но живых пленников. Егор с интересом уставился на них, но никаких видимых следов пыток не обнаружил. Юрий Андреевич понял его без слов и добродушно развел руками. «Да нечто я зверь какой, где-то я это уже, кажется, слышал», — пробурчал Егор и поинтересовался, удалось что-нибудь интересное выведать. «Порожняк один», — привычно отмахнулся Клочков, но улыбнувшись добавил, «хотя некоторые пикантные подробности из личной жизни довольно занимательны. Че с ними делать будем?» «А че с ними делать?» — удивился Клочков, бритвой по горлу и в колодец. «У меня там малая саперная есть, пусть они себе сами колодец копают, ну а мы уж как-нибудь сообща схороним». «Ты ж обещал», — неуверенно подал голос один из пленников. «А ты и поверил, наивный, нас как Святое Писание учит, лучше уповать на господа, нежели надеяться на человека», — наставительно произнес Юрий Андреевич. «Сейчас самое время помолиться, ежели кто верует. Троих сразу, это не перебор», — засомневался Егор, — «тут же такой кипиш потом начнется». «Да мы никому не скажем», — успокоил его Клочков. «А их металлолом я потом отгоню подальше и спалю нахер. Может, не надо?» — вмешалась молчавшая до сих пор Лена. «Тут же не война все-таки, и они не фашисты. Добрая ты, подружка, и в какой-то мере даже права, наверное», — задумчиво произнес Юрий Андреевич. «Только ты представь, что с тобою было бы, если б они нас сразу положили. Разъяснить перспективу или сама додумаешь? Заметь, они лиц не скрывали. Все равно не надо. Ну, пожалуйста», — взмолилась Лена. Клочков немного помолчал, а потом медленно произнес, видимо, все еще колеблясь: «Неправильно это, нелогично как-то, не нужно их живыми оставлять, это нам всем потом боком выйдет. Сколько фильмов есть или книг, где благородный герой вначале отпускает негодяя, а потом до самого конца пожинает плоды своей глупости, еще и теряя попутно самых близких. Это кино, понятное дело, но смысл-то в этом. Да и жизнь наша — это не блокбастер с обязательным хэппи-эндом. Тут еще, как повернется, непонятно. Так что садитесь вы в свою машину дорогущую и езжайте с миром, а я уж тут сам как-нибудь. Юрий Андреевич, не надо. Хрен с ними, пусть живут. Поехали все вместе, сказал Егор. Ему претила сама мысль об убийстве этих безоружных пленников. «Вот же сладкая парочка на мою голову», — со вздохом сказал Клочков. «Не говорите, только потом, что я вас не предупреждал. Поехали домой, все настроение эти гады испортили. Спасибо, Юрий Андреевич, ты настоящая подружка». Лена подскочила к старику и звонко чмокнула его в щеку. Он удивленно взглянул на нее, потрогал рукой свою щеку и молча пошел к машине. Они двинулись следом. Усевшись в автомобиль, Егор молча завел двигатель и тронул машину с места. Потом обратил внимание, что до сих пор щеголяет в медицинских перчатках, с отвращением стянул их с рук и бросил на коврик себе под ноги. «Такую рыбалку испортили, суки!» С нескрываемой ненавистью пробурчал старик. «Я с 90-го года здесь не был. Когда в Союз вернулся, то целую неделю здесь жил. Я знаю одну неплохую базу отдыха», — начал было Егор, но старик повернулся к нему и неожиданно сказал: «А поехали в Сызрань, точнее в Рабочий». «Зачем это?» — насторожился Егор. «А тебе разве не интересно на ту расщелину взглянуть? Да чё на нее смотреть? Я там чуть Богу душу не отдал». «Может, правда не стоит?» — поддержала его Лена. «Какие же вы все-таки скучные. Этих дебилов пожалели и меня, старика, потешить не хотите. Ты ж домой собирался», — не понял Егор. «Да это я для них, типа конспирация. А все-таки, сдалась тебе эта расщелина. Каргина с нами нет. А вдруг в этой реальности там тоже кто-то есть? Да я и сам не знаю. Свербит что-то и все. Ты не боись, я издалека одним глазком гляну и все. Если что учую, то сразу на обратный курс. Если успеем убраться вовремя, то хорошо, а если нет, на все воля Божья», — со знакомым уже Егору фатализмом сказал старик и замолчал, уставившись в окно. Егор повернулся к Лене, но та лишь пожала плечами. «Ну, как скажешь, товарищ капитан-лейтенант», — пробурчал Егор, набирая новый маршрут в навигаторе. Глава 3. Километров 400 они отмахали без проблем, но где-то в районе Пензы машину тормознул патруль ГИБДД, и мрачный коренастый гаишник в чине лейтенанта завел свою привычную песню. Ехали они, конечно, слишком быстро, но и временный знак ограничения скорости на пустом прямом участке трассы, к тому же практически скрытый в придорожных кустах, выглядел настоящей подставой. Егор попробовал убедить гаишника, но тот был непреклонен. «Ладно, лейтенант, чё с тобой спорить, давай по процедуре, протокол и так далее. Чай, не обеднею». Егор поднял стекло, отгородившись от лейтенанта, и высказал все, что о нем думает. Капитан легонько постучал жезлом в стекло. «Что-то еще, лейтенант?» Егор и не пытался скрывать своего недовольства. «Пройдемте в нашу машину», — предложил гаишник. «Не вижу необходимости», — зло отрезал Егор. «Мои документы у вас, составляйте протокол, а я потом подпишу. Я обязан перед составлением разъяснить вам ваши права. У нас это будет сделать гораздо удобнее», — усмехнулся лейтенант. «Я в некотором роде тоже юрист». Егор продемонстрировал свое удостоверение, на что гаишник лишь саркастически ухмыльнулся. «Тогда сами понимаете, что порядок есть порядок». Лейтенант неторопливо направился к своей машине, нисколько не сомневаясь, что Егор проследует за ним. «Понятно», — Егор недовольно вздохнул, вышел из машины и поплелся следом. «Мы что-то нарушили?» — спросила Лена. «Скорость превысили», — пояснил Юрий Андреевич. «Сейчас протокол составит, и дальше поедем». Но Егор вернулся без протокола, недовольно хлопнул дверью и сказал: «Вот где работенка непыльная. Стой себе с волшебной палочкой и стриги бабло». «Сколько?» — деловито поинтересовался Клочков. 2 рубля, прикинь». «А чё так много-то?» — удивился Юрий Андреевич. «Штраф же меньше, так их же двое. Начали мне рассказывать, что сейчас понятых тормознутой машину обыщут, и 100% что-то найдут. А ведь могли бы, у нас тут пара стволов левых. Чё ты их не дал сразу скинуть? Хотя один хрен, могли бы подбросить. С этих станется. Еще и глумятся, типа, номера модные, московские. Подкинуть могли?» — переспросил Клочков. «Да запросто. По крайней мере, намекнули. Да хрен с ними, поехали». «Погоди», — остановил его Юрий Андреевич. «А ну-ка, ноги убери». Он наклонился и поднял с пола медицинскую перчатку, обтер и дунул в нее, стараясь расправить. «Чё ты задумал?» — спросил Егор, наблюдая за этими манипуляциями. «Увидишь, ушлые все, спасу нет». Клочков натянул на руку перчатку и достал из внутреннего кармана небольшой пакетик с белым порошком. Егор не сдержался и выматерился. Не обращая на его слова никакого внимания, Юрий Андреевич вытер пакетика свою одежду и сунул в боковой карман. Затем достал из-за пояса трофейный ПМ и тоже тщательно протер. «Ты что творишь, Юра? Не надо их валить. Даже мысли такой не было. Плохо ты обо мне думаешь», – проворчал старик, пряча ствол в карман и выходя из машины. Лейтенант неспешно прогуливался по обочине, внимательно выискивая в автомобильном потоке новые жертвы. Егор тут же опустил все стекла, стараясь уловить каждое слово. «Товарищ лейтенант, подскажите, пожалуйста, нам улица Сухановой нужна, а навигатор что-то не хочет искать». «Сухановой?» – задумался лейтенант. «Не знаю такой, наверное, новая какая». Он отвернулся от старика, потеряв к нему всяческий интерес. «Понятно. Может, ваш напарник знает?» – с надеждой произнес Клочков и попытался обойти лейтенанта, но как-то неловко наткнулся на него и тут же отшатнулся. «Извините, старый совсем стал, координация ни к черту». Лейтенант смерил его недовольным взглядом и обратил внимание на перчатку. «А с рукой что? Гниет проклятая, прячу, неудобно перед людьми. Да и мазь вонючая, зараза». Лейтенант поморщился и отвернулся. Юрий Андреевич не спеша подошел к патрульному автомобилю и, бесцеремонно распахнув дверь, уселся внутрь. «Товарищ капитан, подскажите, пожалуйста, нам улица Сухановой нужна, а навигатор что-то не хочет искать». Грузный гаишник оторвался от своего телефона и прямо-таки взвился, выпучив на него удивленные глаза. «Какая улица, гражданин? Вам тут что, справочная? Немедленно покиньте автомобиль. Вот это наглость! Простите, пожалуйста, я не думал, что...» — испуганно промямлил старик, покидая салон. «Извините еще раз, совсем дед охренел». Капитан проводил его недоуменным взглядом и снова уставился в свой телефон. Юрий Андреевич, проходя мимо лейтенанта, вежливо попрощался и с довольной физиономией уселся в «Мерседес». «Ну ты артист, Юра», – рассмеялся Егор, вливаясь в редкий поток машин. «А улица Сухановой, это в мою честь?» – спросила Лена. «Конечно, страна вообще должна знать своих героев», – подтвердил Клочков, доставая из портмоне несколько пластинок сим-карт. «Лена, там мой рюкзак сзади. В длинном боковом кармане телефоны валяются, дай какой-нибудь. А теперь будет звонок от сознательного гражданина?» — спросил Егор. «Все-то ты знаешь, соколик. Так даже неинтересно получается», — проворчал Юрий Андреевич, аккуратно выламывая сим-карту. «Посадить их, конечно, не посадит, но крови выпьют канистру с каждого, да и по килограмму бумаги написать заставит. Хотя, если у летехи этого в крови что-то найдут, то нару жопой придавит, как пить дать, ну или, на крайняк, бабло листать устанет». «Страшный вы человек, Юрий Андреевич», — внезапно сказала Лена. «Не, я, справедливый», — самодовольно парировал Клочков и, откашлившись, произнес в трубку уже совсем другим голосом, с явным иностранным акцентом. «Нила, ролицы, дежурный, гад, я журналист Хедейл и Телеграфх Крис Эванс». «Ох мы год, Крис Эванс, этот звонок мною записывается. Соедините меня с управлением собственной безопасности». Егор неодобрительно покачал головой и подумал: «Лучше б ты, старый хрыч, поменьше высовывался». Затем он сосредоточился на дороге. Они уже въезжали в незнакомый ему город и следовало быть предельно внимательным. Егор предполагал, что в рабочий удастся добраться под вечер. Оставалось понять, где можно переночевать, но они очень сомневались, что за это время там появилась хоть одна гостиница. Договорились остановиться в придорожном мотеле с классическим названием «Уют», который, судя по обилию фур на стоянке, пользовался неплохой популярностью у дальнобойщиков. Уютом там даже не пахло, но переночевали без проблем, причем за какие-то смешные по московским меркам деньги. А завтрак и вовсе приятно удивил. Накормили их вкусно и сытно. Настолько, что Егор даже пошел за добавкой. «Юрий Андреевич, а почему вы никогда не пользуетесь вилкой?» — заинтересовалась Лена. «Я уже который раз замечаю, что вы все ложкой едите». «Ох, наблюдательная ты наша», — проворчал старик. «Привык как-то, вот и весь секрет. Но не переживай, если нас на обед в Букингемский дворец позовут, то я не посрамлю честь отчизны, и ни за что не спутаю обеденную вилку с рыбной или закусочной, а уж с салатной или десертной, так и подавно». Лена так удивленно уставилась на него, что старик не выдержал и улыбнулся. «Я, подруга, треть жизни отсидел, а там вилки по режиму содержания не положены. Я помню, вы при нашей первой встрече говорили, что сидели, но я подумала, что вас, как многих командиров, перед войной арестовали, а потом отпустили». «Ага», — хохотнул Клочков. по политическим мотивам, узник совести. Что, простите, забудь. А что касается вилок, так там все несложно, научу, если интересно. Буду вам признательна, а то на свадьбе их аж 4 штуки положили, но Егор все только одно ел, ну и я тоже. Это правильно, не забивай себе голову, есть масса более полезной информации. Интересно все же, разберемся. Ты посмотри, какую гору еды твой благоверный сюда тащит. Я уже наелся, так что надо пакет искать. Уверен, что большую часть с собой заберем. А ты следи за ним лучше, а то растолстеет, станет медленным и неповоротливым. Лена рассмеялась, а Егор, подойдя, поинтересовался. Развлекайтесь, обсуждаем твою диету, а то тебя легче убить, чем прокормить, вполне серьезно сказал Клочков. Я предлагаю китайскую. Это как? Удивился Егор. Это рисовый суп палочками, отрезал Юрий Андреевич. Реально мечи пореже, а то, я смотрю, ты в основном ведешь свинячий образ жизни. А это как? Это как ты, только жрешь и... Клочков взглянул на Лену и осекся. В общем, так пока не зарежут. Там еще про цели и идеалы в жизни, ну хоть с этим у тебя, слава богу, нормально. Ты чего это? Удивился Егор. Да не обращай внимания, это я так, ворчу по-стариковски. Не держи зла, если огорчил ненароком. Поволокло что-то не туда. Ты кушай, соколик, наедай шею. Да я наелся уже. Это я в дорогу нам набрал. Сейчас девочки еще булочек свежих завернут. Сказали, что у них тут где-то пакеты бумажные имеются. Только я не нашел. В машине есть. Приподнялся с места Клочков. Дай ключ, я принесу. Я схожу, предложила Лена. Ну сходи, дочка, сходи, согласился Юрий Андреевич. Лена ушла, а Егор внимательно посмотрел на старика. Юра, что с тобой? Да хрен его знает. Предчувствие какое-то, а что именно, не могу понять. Тогда, может, не стоит нам туда ехать, интуиция, она такая. Может, и не стоит, согласился Клочков. Лена вернулась подозрительно быстро и без пакета. Около нашего автомобиля один из этих крутился. Ну, что на реке, а потом сел в свою машину и уехал. В девятку, ну, в ту, что мы с тобой обыскивали, спросил Егор. Нет, это другая, красная. Ты не ошиблась, девочка, с явным напряжением в голосе спросил Юрий Андреевич. Точно он, я их всех запомнила. Здесь сидите, приказал Клочков и протянул руку. Ключ Лена отдала, и Юрий Андреевич тут же нажал на крохотную кнопку. Внедорожник послушно мигнул фарами. Старик ухмыльнулся, вернул ключ и вышел на улицу. Постоял на пороге, картинно зевая и щурясь от яркого утреннего солнца, потом потянулся всем телом и неторопливо направился к автомобилю, лениво и непринужденно осматривая округу с самым что ни на есть скучающим видом. Постоял немного около машины прикуривая, затем уронил зажигалку, присел за ней и быстро улегся на землю, осматривая днище автомобиля. Потом поднялся, открыл багажник и достал оттуда пустой помятый черный полиэтиленовый пакет. Снова распластался на земле.